отступление. Базилика Амизард, первая в совете. Есть новости от этого мальчишки, от Рейзарда. Базилика Амизард, первая в совете, обернулась на голос. Конечно, она сразу узнала вошедшего, но лишний раз убедиться не мешало бы. Блейк Айлерт, ожидаемо. И вопросы у него, как всегда, далеко не так просты и случайны, как может показаться со стороны. Блей был самым молодым в совете. Он едва-едва разменял третье столетие, что, по сравнению с остальными старшими, было очень даже немного. Но он был последним из сапфиров, и с ним приходилось считаться. Так уж повелось, что в совет принимали не по возрасту, хотя когда-то у истоков цивилизации все было как раз иначе, а по способностям или по цвету, как сейчас любит говорить молодежь. На самом деле окрас был следствием принадлежности к определенной стихии, но, как нередко бывает, одно давно стали подменять другим. Итак, Блей был сапфиром, и после смерти предшественника занял его место. Кстати, сама базилика нисколько не пожалела, что при голосовании поддержала этого амбициозного юношу. Он не раз оправдывал ее надежды и ожидания. Из него получился хороший союзник, достаточно верный, в меру беспринципный. Наверное, именно таким она и хотела бы видеть своего сына. Невольно нахмурившись, базилика отвернулась. Вспоминать о своем единственном ребенке она не хотела. Он уродился весь в отца, такой же никчемный и слабый. И если от первого хоть какая-то польза была, по меньшей мере, место в совете, то от Лир ничего ждать не приходилось. Да, к сожалению, тут она прогадала. Бас. Теплые ладони привычно опустились на плечи женщины. Блей стоял за спинкой ее кресла, чуть массируя основание шеи. Что-то не так? «Да нет, все то же», — рассеянно откликнулась базилика, постепенно растворяясь в мягком, исцеляющем тепле. «Нет, не зря она все-таки встала тогда на сторону этого мальчика. Определенно не зря». «Значит, опять Лир? Сочувствую. Но, может, мальчик еще одумается?» «Нет, он слишком мягок. И как его отец свято верит в многовековые устои?» Он никогда не выступит против королевы. Бас, ты меня удивляешь. Ведь его можно использовать и без его ведома. И интимно, почти у самого уха. Лично мне кажется, что так будет безопаснее. Он не внушает доверия, точно так же, как и его отец. Это не к спеху. Теперь не к спеху. Откинув голову назад, чтобы можно было без труда смотреть в синие глаза собеседника, произнесла базилика. «Есть новости», — утвердительно произнес Блей, а потом, решительно обойдя кресло с расположившейся на нем женщиной, замер напротив. Базилика невольно взглядом обвела контуры идеального тела. Ей нравился этот сапфир более чем. Иногда даже жаль становилось, что он родился так поздно. Всего бы на пару столетий раньше и... Вот дальше этого «и» базилика никогда не заходила. Не хотела тревожить душу, да и обычаи бередить старые раны в ее привычки не входил. Но иногда очень хотелось обычного тепла и капельки понимания. Впрочем, Блейкай никогда ей не отказывал ни в том, ни в другом. «Есть!» Рейзард передал, что новая королева отказалась от притязаний на престол. «Как ты понимаешь, пока это был всего лишь магический вестник, и народу мы его предъявить не можем. Но вот как только этот щит пересечет границу Дайлы, у нас будут на руках все козыри». «Так это же отличная новость!» Чуть возбужденно откликнулся Блей. Базилика лишь улыбнулась такой горячности. Все-таки он еще молод, удивительно молод, что, впрочем, совсем не мешает ему действовать с расчетом и умом. О да, как раз последнего ему не занимать. В некотором смысле Блейк Айлерт был гениален. «Как насчет того, чтобы созвать всех и объявить об этом?» Меж тем продолжил он. «Думаю, выяснится, что очень многие в Совете придерживались нашей точки зрения». «Считаешь это необходимым?» Базилика с интересом глянула на собеседника. Блей всегда выдавал странные идеи, но, что необычнее, очень редко ошибался. «Да, считаю. Да и не мешало бы вплотную заняться твоим сыном. Думаю, мы сумеем найти нужный рычажок. Например, как ты смотришь на то, чтобы в вашу семью влилась и золотая ветвь?» «Ты имеешь в виду...» «Именно. А Даника куда больше соответствует нашим планам. Так почему бы не соединить приятное с полезным?» Вот тут Базилике возразить было нечего. Блей был прав. Как всегда, прав.